это. Адрес написан». Незнакомец вынул пакет и кинул его мальчишке. «Он не погиб, ты его убил», — тихо сказал мальчишка. «Я видел, как он упал. Почему не спас?» «Ну, мальчик, это ты говоришь глупости», — спокойно сказал незнакомец. Он быстро осмотрелся. «Глупости это, мальчик», — повторил он. Притянул к себе винчестер и быстро вышел из чума. Мальчишка вытащил из-под шкуры короткий таежный лук и стрелу. Незнакомец обошел чум кругом, вглядываясь в следы. «Убиение младенцев! Не ожидал, Сережа, что ты дойдешь до такого!» — пробормотал он. Лицо у него стало жестким. Он снял с плеча винчестер, бесшумно передернул скобу. Мальчишка в щелку между шкурами наблюдал за ним. «Юноша!» — крикнул незнакомец. «Выйди сюда! Скорей!» Парнишка снял кухлянку. Незнакомец стоял с винчестером наперевес и ждал, глядя на чум. С правой стороны мелькнуло что-то меховое. Незнакомец, не целясь, вскинул винчестер, грохнул выстрел. И в тот же момент короткая тяжелая стрела воткнулась ему в горло. Незнакомец рухнул на снег. Хлынула кровь изо рта. Парнишка выбежал из чума, поднял кухлянку, осмотрел дыру, пробитую пулей, вынес рюкзак незнакомца и кинул его к трупу. Сапсигай сидел на перевале, курил. Лицо его было печальным.